Глава 11. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Поговорить с отцом по возвращению домой с базы наблюдения у меня не получилось. И дело было совсем не в том, что у него не нашлось времени для задушевного разговора со мной. Этому помешали совершенно другие причины. Когда я в полдень возвращался по главной улице, усердно таща за собой тяжело груженную волокушу с богатыми охотничьими трофеями, то сразу заметил, что возле дома старосты Мирослава Кузьмича собралось все население нашего таежного поселения. Внимательно присмотревшись, я заметил, что в толпе даже женщины с грудничками и малыми детишками присутствовали. Немного погодя, в сторонке я приметил большой конный отряд казаков, а также нескольких чужаков в богато расшитых одеждах и мундирах, которые с важными лицами стояли перед народом на просторном крыльце дома поселянского старосты. Увидев стоявших чуть в сторонке Доброслава и Любомира, я подошел к братьям и опустил свою тяжелую волокушу на землю. Растерев свои немного затекшие плечи, поздоровался с неразлучной парочкой и спросил их: «Здравия вам, братцы! Что тут у нас случилось? По какому поводу народ на сход собрался? И что за чужаки с казаками к нам в поселение пожаловали?» «И тебе здравствуй, Демид», — первым ответил мне старший из неразлучной парочки. Младший лишь солидно кивнул головой в знак приветствия. «Да тут какие-то важные имперские чиновники из самого центра губернии к нам понаехали. Рассказывают, что на основании какого-то высочайшего повеления государя проводится первая всеобщая перепись населения Российской империи. Сказывали, что империя имеет богатое многовековое прошлое. Потому-то государь и повелел пересчитать, сколько в его государстве проживает подданных, чтобы позаботиться о них. В городах нашей губернии уже всех жителей вроде как посчитали. Теперь переписывать будут всех тех, кто в деревнях и селах живет, а также на хуторах и в дальних поселениях. А эти важные имперские чиновники к нам в поселение вместе с попами приехали? Ведь, насколько я понимаю, губернские или уездные священнослужители все их деяния и начинания благословлять должны. Не, они к нам нынче без всяких священников заявились. Видать, им местные чиновники в уездной управе уже порассказали, что у нас тут попов не жалуют. Как и про то, что в поселении ни одного христианина никогда не было. Интересно. А вам не кажется, братцы, что приехавшие к нам имперские чиновники в своих заявлениях на сходе самым наглым образом обманывают народ? Тихо сказал я братьям. Почему ты решил, что они всех обманывают, Демид? Также тихо спросил Доброслав и на всякий случай посмотрел по сторонам, не услышал ли кто. А вы сами задумайтесь, братцы, хоть немножко. Важные имперские чиновники ездят по нашим землям и рассказывают людям на сходах, что вроде как их Российская империя имеет богатое многовековое прошлое, а сами за все прошедшие века ни разу не додумались выяснить, сколько же всего людей живет и трудится на имперских землях. Вам не кажутся такие рассказы имперских чиновников странными? Я пока что не заметил в их рассказах ничего странного. Может, ты нам с братом пояснишь, чтоб понятнее было? Ну вот смотрите, дед Богуслав нам много раз рассказывал, что наши родичи переселились из Московии на свободные земли Великой Тартарии. Он же поведал нам, что тогда шла большая война. А теперь еще вспоминайте, братцы, кто тогда напал на земли Московии? Имперские войска напали. Они еще тогда град московский разграбили и сожгли, первым произнес Любомир. И много других городов и селений разорили. Совершенно верно, Любомирушка. А войска те принадлежали двум союзным империям, французской и российской. Вот и получается, что после той грабительской войны Российская империя тепереча захватила все земли Великой Тартарии. А название многих древних городов и поселений имперские власти на новый лад переиначили. Сколько народу на здешних землях проживает, им пока неведомо. Вот они и решили всех жителей посчитать и переписать. Тем более сами имперские чиновники всем людям на сходе подтвердили, что Йента у них первая всеобщая перепись населения. «Демид, как ты думаешь, для чего они всех переписывают?» – тихо спросил Доброслав. «Ну, им же необходимо знать, сколько дани они со всех жителей получать будут, а также какое количество парней и мужиков смогут солдаты забрать и на какую-нибудь войну послать. А всех девчат и женщин переписывают для того, чтобы примерно знать, сколько те новых солдат для имперских войск смогут родить». «Получается, Демидка, что тепереча, после переписи, о нас будут знать не только в центре губернии, но даже в самой столице Российской империи?» – спросил Любомир. «Ну да, братцы, а имперцы на сходе говорили, какой город у нас теперь центром губернии считается?» «Сказали, что Томск будет центром», – вновь опередил своего брата с ответом Любомир. «А почему не Барнаул или Бийск? Они же к нам вроде как поближе будут». «На такой же вопрос один из важных имперских чиновников уже твоему батюшке на сходе отвечал», – сказал Доброслав. «Дескать, в Томске больше всего жителей. Так чиновник пояснил по проведенной переписи населения. В городе Томске уже сейчас проживают больше 60 тысяч человек, а в Барнауле жителей меньше 30 тысяч. В Бийске и того меньше. Чуть более 17 тысяч жителей насчитали». «Понятно. Похоже, в Российской империи после многочисленных войн и последнего потопа простого народа совсем мало осталось, раз имперцы решились захватить новые земли в Великой Тартарии. Ведь на ее землях после потопа в основном малонаселенные или опустевшие города остались, да небольшие деревеньки и поселения вроде нашего. Заметь, остатки древнего города Грустины имперцы Томском назвали. Просто потому, что город сей на речке Томь находится. А центром губернии его объявили, чтобы люди к новому названию быстрее привыкали и забывали, какие были названия раньше в Великой Тартарии». «Почему ты так решил, Демид?» – все так же тихо спросил меня Доброслав. «Понимаешь, Доброслав, я очень внимательно слушал рассказы наших стариков и прочитал уже много старинных книг из дедовского сундука, который он прячет от глаз чужих людей, а пуще всего от алчных имперцев. Дед рассказывал, что за хранение таких книг имперцы людей убивают, а сами старинные книги на кострах сжигают. Так вот, в книгах тех сказано, что в древние времена была на белом свете одна большая держава, в которой мирно жили и трудились все наши предки, и называлась она Великое Рассение. А потом напали на нее коварные враги, пришедшие с небес. Вспомните лучше старинные предания, которые нам дед Богуслав в ночном рассказывал. Когда пришлые враги увидели, что не смогут победить людей, они устроили на земле всемирный пожар, а потом всемирный потоп, чтобы скрыть свои злодеяния. Много тогда погибло людей на земле, но те, кто все же смог выжить, продолжали сражаться со всеми пришлыми врагами. Из-за великих пожаров и многих потопов некогда цветущие земли стали недоступны для проживания людей, так как все поля вокруг городов и селений, ранее дававшие людям богатые урожаи, были покрыты громадными ямами, заполненными ядовитыми водами, смешанными с гарью и тленом. Вскоре они превратились в болото или топкую грязь. Некогда единое великое рассение разделилось на множество частей, в которых стали проживать небольшие остатки выживших народов. Но главная беда для всех выживших людей состояла даже не в том, что разделилась древняя держава на многочисленные осколки, и не в том, что было мало доступной пищи. Все последующие беды выживших людей начались от того, что при помощи хитрости и обмана к власти в тех местах пришли потомки коварных врагов. Через некоторое время они устанавливали везде свои законы, навязывали свои религиозные культы, а после начинали строить свои государства и империи. Как сказано в книгах, все империи на земле существовали и существуют лишь за счет захвата соседних земель и живущих на них своим трудом народов. Империи появлялись, развивались, но простые люди даже не знали, что у власти находились потомки древних врагов. Правители империи всегда нападали, грабили и завоевывали соседние государства и народы, объясняя своим подданным, что они делают так ради заботы о своих жителях империи. Но никто и никогда не объяснял простым людям, что подданными называются те, кто под данью имперских властей находится. Через какое-то время старые империи распадались и исчезали с лица земли, а на их прежних местах появлялись новые империи. Когда я сложил воедино все знания, полученные от наших стариков, с тем, что я прочитал в старинных дедовских книгах, у меня получилась вот такая картина всех произошедших событий. Великая Тартария на востоке и Великое княжество Литовское на западе были последними свободными осколками той древнейшей великой державы, где даже самым хитрым и коварным врагам не удалось достичь своей главной цели и окончательно победить вольных людей. Ведь главная цель у всех пришлых врагов была всегда одна и та же – превратить всех свободных людей на земле в рабов или подданных и жить припеваючи за счет плодов их труда. Однажды часть немцев, служившая потомкам древних врагов, отделилась от Пруссии и создала на покоренных северных землях возле Варяжского моря новое государство, которое они впоследствии назвали Российской империей. Вспомните, братцы, как дед Богуслав нам рассказывал, что все русичи в данной империи были либо холопами, либо солдатами, а у власти в ней находились только лишь немцы из Пруссии, да и иные призванные ими инородцы. Вот они-то и стали захватывать соседние земли, где еще свободно проживали и трудились вольные люди. Как вы, наверное, помните из тех рассказов, как напали имперцы на Великое княжество Литовское, где изначально проживали все предки наших древних родов. Все захваченные земли Великого княжества пришлые враги разделили между тремя соседними империями. Причем наибольшая часть захваченных земель досталась именно Российской империи. Спустя некоторое время, когда все имперцы Запада накопили еще больше разрушительного оружия и увеличили свои войска, то они коварно напали на мирные земли богатой Московии, которая много веков торговала со всем миром. Когда имперские войска стали разорять и грабить города и селения, им оказало решительный отпор местное население. Опешившие от такого мощного сопротивления, имперцы применили против народа свое разрушительное оружие, из-за чего многие деревни и селения превратились в руины и пепелище. А после на земле произошел потоп, смывший остатки жизни во многих уцелевших городах. На довольно долгое время на землю пришли холод, голод, болезни и смерть. Переждав суровые времена, ненасытные имперцы вновь стали направлять свои многочисленные войска за каменный пояс, чтобы захватить опустевшие и обезлюдевшие восточные земли. Теперича больше нет на белом свете некогда Великой Тартарии. Нынче везде на ее опустевших землях хозяйничают войска и различные чиновники из Российской империи. А их всецело поддерживают лишь только разного рода лиходеи, торговцы, попы да и народцы. Вот и подумайте сами на досуге, стоит ли доверять сказанным словам имперских чиновников или нет. Особенно, когда они вам самолично на общем сходе рассказывают про какую-то добрую заботу государя-императора о своих подданных. Очень надеюсь, братцы, что вы никому, даже своим родным и близким, не будете рассказывать то, что я вам сейчас поведал. Неразлучные братья после моих слов ненадолго задумались, но при этом делали вид, что предельно внимательно рассматривают мои богатые охотничьи трофеи. А я стал всматриваться в толпу стоящих жителей поселения, пытаясь увидеть там своего отца. «Кто таков? Почему при оружии появился на сходе?» Неожиданно раздался громкий окрик за моей спиной. Обернувшись на голос, я увидел спешащего к нам, негодующего и смешно размахивающего руками при быстрой ходьбе старшего уездного урядника. Весь вид представителя имперских властей показывал, что его прямо распирало от своей непомерной значимости и особой важности занимаемой им должности. Его строгий взгляд был направлен на мое охотничье ружье, которое висело у меня на плече. Когда он подошел к нам поближе, то я заметил, что от беспредельного возмущения и злости его лицо начало покрываться красными пятнами, а на челе выступили капли пота. От неожиданного громкого окрика и смешного вида старшего уездного урядника я опешил и не сразу сообразил, что ему ответить. «Так ян-то же Демидка Старобогатов», вместо меня начал отвечать старшему уряднику немного напуганный Любомир, увидевший, как я молчу, открыв рот от удивления. «Он младший сын нового главы нашинского поселения Ярослава Всеволодовича и внук старейшины Всеволода Доброславича. Демидка токмо что с охоты возвернулся, вот и подошел к нам разузнать, по какому поводу сход жителей учинили». Услышав ответ младшего из братьев, старший уездный урядник слегка побледнел и сразу же удалился, затерявшись среди жителей нашего поселения. «Послушай, Любомирка, а когда мой отец успел стать главой поселения?» «Так сегодня им и стал. Его же имперские чиновники главой нашего поселения назначили. А все наши жители такое назначение всем миром одобрили. Люди прекрасно понимают, что твой отец, Демидка, для всех нас по-любому наилучшим главой поселения будет, чем какой-нибудь неизвестный чужак, назначенный к нам имперцами из губернии». С таким мнением поселян трудно не согласиться. «Будем надеяться, что после окончания переписи населения имперские чиновники надолго забудут дорогу в наше поселение. Без них и вооруженных казаков как-то спокойнее». Немного подумав, тихо сказал я братьям. «Демидка, и что ты думаешь дальше делать?» – тихо спросил меня Любомир. «Да вот, подумываю попросить вас помочь дотащить волокушу с охотничьими трофеями до ворот моего дома», – ответил я с улыбкой. «А то у меня уже от веревок волокуши спина и плечи затекли. Поможете, братцы?» «Мог бы и не спрашивать, Демидка. Помочь тебе мы завсегда готовы», – за себя и за брата дал согласие Любомир. «Тем более нашинский род уже весь переписали, и делать нам тут больше нечего». «Только ее вам, братцы, вдвоем тащить придется. У меня нынче волокуша шибко тяжелая». «Так нам не впервой тяжести таскать, авось не переломимся», – улыбаясь, сказал Доброслав. Братья быстро подхватили веревки, крепящие волокушу, приподняли ее и, сопя от усердия, потащили мою добычу по центральной улице, мимо стоявшего народа, до ворот моего дома. С гордо поднятой головой я шел позади неразлучной парочки, здоровая со всеми поселянами, что встречались нам на центральной улице Урманного. Когда мы закончили перетаскивать охотничьи трофеи в холодный погреб, я отдал братьям пару добытых возле болота жирных уток и двух крупных зайцев, пойманных в селки, которые у меня во множестве были расставлены по лесу. Неразлучная парочка поначалу хотела отказаться от добытых мною трофеев, говоря, что они помогли мне по-дружески, а не за плату. Но я настоял, заявив им, что за помощь всегда надо добром отвечать, и ежели они откажутся, то в следующий раз я не возьму их с собой в Урман на охоту. Довольные братья быстро забрали уток и зайцев, и счастливые ушли за ворота. Направившись к бочке с дождевой водой, чтобы омыться после охоты, я вдруг почувствовал, что на крыльце кто-то стоит и смотрит меня в спину. Остановившись, я резко обернулся и увидел улыбающуюся матушку. «Здравствуй, сынок. Я смотрю, ты уже совсем взрослым стал. И поступаешь правильно, согласно нашего устоя, как добрый и рачительный хозяин». «И тебе здравия, матушка», – ответил я с поклоном. «Давно ли домой возвернулась?» «Вчера вечером приехала, Демидушка. Зашла в дом, а в нем тишина. Лишь в одной детской комнатке застала нашу соседку, Иринку, которая дочкам сказку на сон грядущий закончила читать. Когда мои непоседы уснули, мы прошли с ней в летнюю трапезную, где Иринушка меня досыта накормила после дальней дороги, а потом рассказала, что у нас в доме и поселении происходило, пока я отлучалась тяжело больного лечить. Хорошая хозяйка получится из нашей соседки. Ты бы присмотрелся, сынок, к Иринке. Девушка она добрая, красавица. Нет каких дел не отлынивает. Может, по душе она тебе придется. Тогда и посватаем ее за тебя». «Я против Иринки и слова худого не скажу, матушка. Да и нравится она мне очень. Вот только рановато мне еще о женитьбе думать. Летами я пока не вышел. А когда мой срок семью создавать подойдет, она поди себя уже старой девы запишет И Перестарковым считать будет. У нас ведь с ней всего одно лето, разница в возрасте. Не в одно лето разница у вас, а почти в два. Тебе уже скоро 17 лет будет, а ей только 15 исполнилось. И ты за нее не думай, сынок. Кем она себя в будущем считать будет? Запомни, когда любят от всего сердца, то разницы в возрасте никогда не замечают. У нас ведь с Ярославом тоже разница в возрасте всего лишь в 2 лета была, когда нас родители поженили. И ничего страшного не произошло. Живем душа в душу с ним уже много лет. Детишек на белый свет народили, невзирая на все тяготы жизни. Что ты, сынок, что братья твои, все вы у нас богатырями выросли, радующими родительский взор. А дочери наши – красавицы. Я думал, что отец намного старше тебя, матушка. Ты всегда такой молодой выглядишь. Да. Вот что постоянные отлучки из дома делают, сказала матушка, улыбаясь. А я и не заметила, как быстро пролетело время. И ты возмужал, Демидушка. Оказывается, мой сын совсем взрослым мужчиной стал. И даже научился женщинам приятные слова говорить. Запомни, сынок. Твой отец родился в лето 7348-е, а я 2 летами позже него, в 350-е. Скажи, матушка, а разве отец еще не знает, что ты уже домой вернулась? Ярослав с какими-то важными людьми все время проводит в доме нашего поселянского старосты. Яринка сказывала, что он даже покушать 2 дня домой не заходил. Похоже, с важными чиновниками вместе трапезничает. Она незадолго до твоего возвращения с охоты, по просьбе моей, пошла сообщить ему о моем возвращении домой. Мои девчата вслед за ней увязались, сказав, что отца повидать хотят. Да вот, похоже, что-то там случилось, раз они до сей поры еще назад не возвернулись. Так значит, ты последние новости еще не знаешь? Какие новости? Удивленно спросила матушка. Приехавшие имперские чиновники сегодня на всеобщем сходе принародно отца главой нашего поселения назначили, а все жители такое назначение всем миром единогласно одобрили. Ну, ежели всем миром такое назначение одобрили, значит, так тому и быть. Ты вроде как омыться хотел после охоты. Иди, приводи себя в порядок, а потом после трапезы мы с тобой пообщаемся. Когда я закончил обедать и наслаждался горячим зваром, матушка приступила ко мне со своими расспросами. «Скажи мне, сынок, почему ты настоял, чтобы Любомирка с Доброславом уток и зайцев за свою помощь взяли? Хотя я слышала все сказанное, что за помощь всегда надо добром отвечать, но ведь не о том ты тогда думал». «Понимаешь, матушка, я наибольшую часть времени на охоте в лесу провожу. И почти не ведаю о том, что в нашем поселении происходит. И когда братья упросили меня взять с собой на прошлую охоту, то я поначалу думал, что им просто захотелось отвлечься от повседневной жизни в поселении. Однако, когда мы возвернулись с охоты, я увидел возле их ворот, кроме родителей Любомирки и Доброслава, еще 5 худеньких маленьких детей. То были младшие братья и сестры неразлучной парочки. Если бы ты увидела тогда их голодные глаза, то поняла бы, почему я принял решение отдать им половину всего добытого на охоте. Ты же прекрасно знаешь, что наш бортник, Ведомир Кузьмич, и его жена Дарина Святославна никогда не возьмут от людей что-то просто так. Как он постоянно говорит своим детям, все в жизни дается только честным трудом. Знаю, Демидушка, есть такая черта у Ведомира. Он принимает плоды труда других людей только в обмен на собранный им лесной мед. Они будут жить впроголодь, но просто так помощь от других поселян не примут. Вот потому-то я и попросил Любомирку с Доброславом помочь мне дотащить волокушу до дома. Когда мы всю добычу в холодную перенесли, я отдал им по паре уток и зайцев. Вроде как за их труд и помощь. Иначе дядька Ведомир отправил бы обоих братьев с моими подарками назад. Понимаешь, матушка, я до сих пор помню глаза 5 малышей, и мне хотелось бы, чтобы вот таких голодных детских взглядов было как можно меньше. Я мог им и больше трофеев отдать, но братья бы не приняли их в дар, да и родители их тоже. Так ежели ты решил помочь им, так поступи мудрее, сынок. Возьми что-нибудь покрупнее из добытой на охоте дичи и сам сходи до дома бортника. А Ведомиру Кузьмичу расскажи, что я домой возвернулась после лечения тяжелобольного. А для восстановления сил мне нужен лесной мед. В словах моих нет ни капли лжи, Демидушка. Так как я действительно очень сильно устала, поднимая на ноги тяжелобольного. Да и от долгой дороги тоже. Хорошо, матушка, я так и сделаю. Едва я выбрал пару самых крупных глухарей и выбрался из холодного погреба, чтобы идти к бортнику Ведомиру Кузьмичу, как наша калитка резко открылась, и на широкий двор забежала встревоженная соседка, Иринка. Увидев возле летней трапезной мою матушку, она подбежала к ней и начала взволнованно тараторить. «Млада Гедеминовна! Млада Гедеминовна! Вас срочно зовут до дома старосты!» «Успокойся, Иринушка, выдохни. И спокойно говори, что там случилось?» «Да я толком ничего не знаю. Меня там мой батюшка задержал, так как все наше семейство переписывать начали. Как вдруг одному из приезжих чиновников плохо стало, и он упал на землю. Словно его удар хватил. Вот Ярослав Всеволодович меня за вами и послал». «Я поняла тебя, Иринушка. Зайди в дом и возьми мою дорожную сумку с настоями, травами и мазями. Пойдешь со мной к заболевшему чиновнику, и в случае чего помогать мне во всем будешь». «Моя помощь требуется?» – спросил я матушку. «Мы сами управимся, Демидушка. То наше лекарское дело. Ты иди куда собирался. Думаю, что там твоя задуманная помощь людям гораздо нужнее будет». «Хорошо, матушка», – сказал я и направился к дому бортника. Менять добытых глухарей на лесной мед. На лавочке у ворот дома бортника сидела неразлучная парочка. Братья, увидав меня, тут же поднялись и подошли. «Далеко ли собрался, Демид?» – удивленно спросил меня старший из братьев. «Да вот, к вам в гости решил зайти, братцы. Отец-то ваш дома или еще на сходе?» «Дома уже, токмо что со схода возвернулся», – сказал младший из братьев. «Любомирка, позови отца, дело у меня к нему». Младший не стал спрашивать, что за дело, а быстро скрылся за воротами. Через несколько минут он вышел вместе со своим отцом. «Доброго здравия, Ведомир Кузьмич», – сказал я с вежливым поклоном. «И тебе доброго здравия, Демид Ярославич», – уважительно ответил бортник. «Любомирка мне сказал, что ты по делу пришел, так что прошу в дом, на улице, о делах говорить по устою не принято». Мы зашли в дом, в котором была чистота и прохлада. Присев на широкую лавку, я первым начал разговор. «Вчера матушка моя в поселение возвернулась, после лечения тяжелобольного. Вот я и пришел к вам, Ведомир Кузьмич, за помощью». «А чем же я смогу помочь, Младе Гедеминовне?» – удивился бортник. «Я в лекарских делах ничего не смыслю». «Ей для восстановления потраченных сил на лечение и долгую дорогу лесной мед надобен. Сами же знаете, в нашем поселении всем жителям ведомо, что самый лучший лесной мед токмо у вас имеется. Вот я и пришел к вам, Ведомир Кузьмич, обменять двух глухарей на горшочек меда для восстановления сил моей матушки. Ежели их мало будет для достойного обмена, так я еще что-нибудь принесу. У меня последняя охота добрая вышла. Чуть грыжу не нажил, пока волокушу до поселения дотащил. Хорошо, хоть по дороге вашу неразлучную парочку встретил. Братья мне дюжи сильно помогли, дотащили тяжелую ношу до дома». «Вот оно, как дело было. А ведь я им, сорванцам, поначалу не шибко поверил, что они честь по чести заслужили такие богатые подарки». «То не подарки были, Ведомир Кузьмич, а честная плата за оказанную помощь. Меня так отец с дедом воспитали, что за помощь всегда надо на добром отвечать. Если бы они отказались, то в следующий раз я бы не взял их с собой на охоту». «Я понял тебя, Демид Ярославич. Ты только шибко не обижайся на меня за те устои, что я своим сынам прививаю. Слишком часто я видел обман от других людей, пока не решил остаться жить тут, в поселении». «У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Тем более мы с Доброславом и Любомиром уже много лет дружим. А каждый род всегда своим устоем живет. И не мне судить, правильный он или нет». «Вот, слова не мальчика, но взрослого мужа. Скажи мне, пожалуйста, Демид Ярославич, «А что действительно Млада Гедеминовна настолько много сил лишилась, что сама ко мне за медом прийти не смогла?» «Она не смогла прийти к вам за медом по совершенно другой причине. На сходе к какому-то имперскому чиновнику плохо стало. И он упал на землю, словно бы его удар хватил. Вот матушку и позвали его лечить». «Тогда все понятно. Ты посиди тут немного. Я зараз самого лучшего меда принесу. Он твоей матушке быстро все силы восстановит», — сказал Бортник и вышел из комнаты, захватив с собой принесенных мной глухарей. Вскоре он вернулся, бережно неся в мозолистых руках большой глиняный горшок, закрытый сверху вощеной тряпицей и подвязанный тонкой веревочкой. Передав мне горшочек с медом, Ведомир Кузьмич проводил меня до ворот, сказав, что он теперь всегда будет рад, если его сыны станут ходить со мной на охоту. Когда я вернулся домой, то никого в нем не обнаружил. Ни матушки, ни Иринки, ни сестер. Поставив горшок с медом на стол, я пошел в свою комнату и лег спать. Слишком много усталости накопилось за последнее время.